Глава 41. Слух о том, что раскрылась тайна безвестного исчезновения на фронте Настиного мужа Александра Черных, всколыхнул Кахановку. От хаты к хате, от креницы к кренице перекатывалась ошеломляющая новость, все больше взвихриваясь дополнительными подробностями и деталями. На фермах, на колхозном дворе, на таку, где собирались хотя бы двое, велись о том разговоры. При появлении Павла Ярчука многие смотрели на него с оторопью и тем любопытством, с каким смотрят на человека, у которого загадочно страшное прошлое. Все больше расползался слух, что Павел, встретившись где-то в австрийских горах с Черных, самолично застрелил его. Не всем верилось, что Александр Черных перебежал на сторону врага. Но и трудно было допустить, что Павел, хотя человек он с крутоватым характером, мог убить его только из чувства мести за Настю. Настораживало и другое. Зачем Ярчук так долго скрывал предательство Черных? И удивляло, как мог проговориться, если убил его безвинно. Больше всего эти вопросы занимали самую щедрую на фантазию часть населения Кахановки — женщин. Им важен был повод и страшная сущность происшедшего. У Павла Ярчука, наверное, застыла бы кровь в жилах, если бы он услышал рожденные силой воображения подробности его встречи на фронте с Александром Черных. Да, бабье творчество — воистину неиссякаемый кладезь. Можно диву даваться изобретательности возбужденной людской молвы, умеющей родить под ветром любопытства картины достовернее самой действительности. Даже стычка Насти Черных и Павла Ярчука в клубе обросла такими домыслами, что Докия Аврамовна, бывшая свидетельницей этой стычки, а потом услышавшая бабьи разговоры, за голову схватилась и дома насела на Тараса. Ты же секретарь парторганизации, собери коммунистов и комсомольцев, объясни, что и как. Разговор происходил в хате. Тарас сидел за столом и, торопясь по каким-то своим делам, наспех обедал. — Что я могу объяснить? — досадливо спросил он у Докии, стоявшей рядом. — Павел Платоныч даже мне ничего толком не рассказывает. Ересь какую-то порет. Говорит, видел Черных смертельно раненым, но в красноармейской форме. Но Черных же сам ему сознался, что власовец. А кто это слышал? Ну, неужели не веришь Павлу Платонычу, своему дядьке? Докия посмотрела на мужа, удивленно осуждающе. Да я-то верю. Но люди могут не поверить. Тарас поднялся из-за стола. У Насти на руках, да и в военкомате, официальный документ. В них ясно сказано. Александр Черных пропал без вести при выполнении задания партизанского штаба. А у Павла Платоныча что-то вроде сказки. Как же быть? Докия смотрела на Тараса с растерянностью. Село прямо кипит от разговоров. Ничего тут не сделаешь, невесело ответил Тарас. Я звонил в райвоенкомат, попросил, чтобы послали запрос в Москву, где, говорят, в архивах хранятся захваченные во время войны власовские документы. Может, и списки есть. Помолчали. Тарас, глянув на часы, стал искать фуражку. «Жаль Маринку и Настю», — вздохнула Докия. «Ты бы сбегала к ним», — наставительно посоветовал Тарас. «А то Маринка, небось, ревет с утра до ночи, перестала ходить на строительство. Объясни ей, что ни она, ни мать тут ни при чем. Только найди хорошие слова. Ну, такие, душевные». Докия дважды заходила в Настину хату, но каждый раз заставала там Юру Хворостянка. Он встречал ее понимающим, но недовольным взглядом, давая понять, обойдемся, мол, без помощников, и Докия, поговорив о том о сём с Настей, уходила, пряча чувство досады. А вчера поздно вечером услышала от Тараса, что Юра и Настя уехали в Среднебукск. Тогда же и решила, с утра навещу Маринку. И вот это раннее утро. Докия неторопливо шла обочиной улицы, стараясь не ступить мимо тропинки в седой от росы спарыш. Как и полагается учительнице, одета она не как-нибудь. Серая плиссированная юбка, синяя кофточка и белая маниста придавали ей непривычную для будничного села нарядность. Дакия не без основания полагала, что аккуратная одежда должна привлекать к учительнице внимание людей и вызывать уважение. Но по молодости своей не подозревала, Кахановка не то что уважала, а искренне любила ее за сердечную приветливость, открытый нрав и простоту. Если видит или слышит Дакии смешное, смеется, как школьница, а встречается с чьей-либо бедой, печалится, как и все другие сельские женщины. Жила она среди людей, словно воплощение добра и доверчивости, всегда готовая помочь другим, чем только может и как умеет. Построил кто новую хату? Дакия первая советчица, как расставить в комнатах мебель, какие гардины повесить на окна, какими картинами украсить стены. Бегут к Дакии за советом, какой фасон выбрать для платья, как назвать новорожденного, где достать нужную книгу. Многие девушки даже поверяют ей свои сердечные тайны. Знала Дакия и о любви Маринки и Андрея, но не понимала, что произошло между ними в последнее время. Догадывалась, появление в селе техника-строителя и внезапный отъезд Андрея на Целину — события одной цепи, и тревожилась, как бы необузданные сердца, достроптивые характеры влюбленных не привели к беде. А тут еще столь загадочная история с отцом Маринки. И Дакия спешила. Село уже начало свой трудовой день, возвещая об этом сизыми дымками, которые, будто дыхание хат, струились над крышами в еще прохладное небо. Дакия издали заметила, что только труба над Настиной хатой грустила без дыма. Настина подворье показалось ей печальным и пустынным, хотя у порога хаты, сбившись в кучу, сокотали некормленные куры. Даже крикливо рдевшая рясными гроздями калина под окном не порадовала глаз Дакии. Она торопливо подошла к дверям и, нажав на щеколду, толкнула их, но двери не поддались. Стала барабанить своими маленькими кулачками в почерневшие дубовые доски. В хате ни шороха. Может, ушла Маринка на строительную площадку, мелькнула успокоительная мысль, но тревога не растаяла. И тут же Дакия заметила распахнутое окно хаты, торопливо подошла к нему и заглянула внутрь. Будто сердце оборвалось, когда увидела на кровати у окна Маринку, мертвенно-бледную, с закрытыми глазами и посиневшими, запекшимися губами. «Маринка!» — испуганно позвала Дакия. «Марина!» Губы Маринки жалко вздрогнули и приоткрылись. «Пить», — догадалась Дакия. Быстро сбросив туфли и подобрав выше колен юбку, она, легкая и гибкая, взобралась на подоконник, опустила ногу на край кровати, оказавшись в комнате, метнулась в большую горницу и тут же вернулась с кружкой воды. Осторожно подсунула руку под горячую Маринкину шею, бережно приподняла ей голову и поднесла кружку к губам. Через некоторое время на бледном, даже зеленоватом лбу Маринки взбугрились капли пота и начали медленно скатываться к иссине-черным бровям. Дакия краем простыни промокнула девушке лоб и заметила, как при этом шевельнулись ее длинные темные ресницы. Маринка медленно открыла глаза. Дикие и мутные, они поначалу ничего, кроме беспамятства, не выражали, но постепенно начали проясняться, будто невидимый ветерок сдунул с них туманную пелену. Еще мгновение, и они запылали синевой, радостно заискрились, и на щеках Маринки выступил слабый румянец. — Андрей, спасибо! — тихо и жалостливо проговорила она. — Я получила твое письмо. Дакия только теперь заметила лежавший поверх одеяла разорванный конверт и листок тетрадной бумаги, исписанный ровным почерком. — Я сейчас, немножко отдохну и встану, — снова заговорила Маринка. Лежи, лежи, тебе нельзя вставать, ты больная. Сдерживаясь, чтобы не заплакать, Докия поправила на Маринке одеяло. Нет, я сейчас. Маринка приподнялась, взяла с табуретки свою кофтенку и судорожно стала надевать ее поверх белой с короткими рукавами сорочки. Я сейчас. Ну нельзя же, ты больная. Взяв Маринку за плечи, Докия попыталась уложить ее на подушку. Маринка вдруг затрепетала всем телом и обвела ее шею холодными, слабыми руками. — Андрей!